Вейрен поднял голову и заржал. «Это ты вроде как смеешься над моими словами?» Конь несколько раз качнул головой. Очевидно было, что он кивает, соглашаясь со сказанным. «Ты хочешь ехать? Это я понял. Но как ты вернешься?» Вейрен снова весело заржал и несколько раз переступил ногами. «А, я понял, ты вернешься сам?» Конь явно вздохнул с облегчением и снова кивнул. «Так это замечательно!» Радостно воскликнул принц и чмокнул Вейрена в нос, за что тот отомстил, облизав ему щеку. «Я побежал собираться. Скажу конюхам, пусть дадут тебе лучшего зерна перед дорогой!» Крикнул Таурмирион и исчез. Леголас стоял перед парным связующим зеркалом и смотрел в глаз Смауга. Вся голова дракона с того места, где он лежал, в рамку не помещалась, а менять дислокацию дракону было лень, потому в зеркале появлялся то глаз, то нос огромной летающей рептилии. «Значит, мы с вами, принц, летим в Эдарас. Я правильно вас понял, именно так. Но почему вы? Я думал, что ваш младший брат. Я тоже так думал. И он сам был бы рад, но Таур, все дело в Мараннане и Барад-Дуре. Почему-то отец уверен, что как только Таурмирион окажется в опасной близости от Мордора, его обязательно потянет на подвиги. Вашего батюшку можно понять. Вы, как я вижу, недовольны своей миссией. Почему? Я не очень люблю высоту. Скорее, вообще не люблю. Вон оно что. Можете лететь с закрытыми глазами. Главное, не уснуть в полете, чтобы не свалиться во сне». Леголаса передернуло от такой перспективы. В чем? А в том, что он не уснет во время полета, Аранин был уверен. «Думаю, что мы вылетим позднее, чем стартует основная часть отряда. Дня через два. Прибудем заранее, чтобы рассказать Тингелю подробности. Возможно, ночью облетим окрестности Изенгарда, узнаем, что там происходит. Один из магов дал мне интересный прибор, называется подзорная труба. Если в нее смотреть, все далекое становится близким. Мне нужен двойной недельный рацион, чтобы вылететь на пике формы. Кто знает, может, коневоды пожалеют кобыл мне на прокорм», оскалился Смаук и выпустил изо рта дым, как будто только что затянулся трубкой. «Уверяю вас, владыка Трандуил, вам не о чем волноваться. Я захватил с собой все необходимое, чтобы сохранить здоровье ваших сыновей и вернуть их вам в том виде, в каком они отбудут из дворца», уверенно заявил Снейп, которого Трандуил попросил зайти к нему. «Спасибо вам, Северус, но сегодня я позвал вас не для этого. После того, как вы избавили меня от тысячелетней боли, терзавшей мое тело и разум, вернули возможность видеть обоими глазами, действовать обеими руками и заново вырастили половину лица, я нахожусь в неоплатном долгу перед вами. Почти 2000 лет я не жил, а существовал. Кроме того, вы столько раз спасали моего младшего сына, что долг мой просто-напросто неизмерим. Поэтому я прошу вас согласиться на признание нас братьями во всем, кроме рода, или названными братьями. Это случается между эльфами. Амрат, мой первый и пока единственный Гвадор, я предлагаю вам стать вторым, хоть это и против обычаев старших детей Илуватара, но думаю, Эру бы меня понял. Это чересчур для меня. В самый раз. Я же не такой утонченный и щепетильный, как Элронд или Килиборн. Что взять с лесного дикаря? Живу, как хочу, и творю, что вздумается, — широко улыбнулся Таур, что сделало его еще красивее, хотя, казалось, больше уже невозможно. «Сейчас я хочу обезопасить вас в Средиземье, насколько это возможно». «Хорошо, я согласен. Что требуется от меня? Для начала просто повторить мои слова. Как зовут вашего отца?» «Хаэм, Тобиас». «Отлично. Я, Трандуил Рафирион, признаю Северуса Тобиасиона своим Гвадором отныне и до скончания веков. Пусть кровь свяжет нас крепче рода. Я, Северус Тобиасион, признаю Трандуила Рафириона своим Гвадором отныне и до скончания веков. Пусть кровь свяжет нас крепче рода. Теперь нужна кровь, я полагаю, да, разрежем ладони и пожмем друг другу руки», — сказал Таур, и быстрым и точным движением кинжал рассек свою ладонь. Снейп использовал сика, что было ему привычнее. А вот прижимать свою окровавленную ладонь к такой же владетельного эльфа было в новинку. Кисть руки Трандуила была похожа на руки самого Снейпа, изящные, с тонкими и длинными пальцами. Когда король посчитал смешение крови достаточным, Северус заживил его и свой порез и вопросительно посмотрел на Трандуила. «Теперь у вас есть капля эльфийской крови, а у меня – волшебной. Надеюсь, это никак на нас не отразится в плохом смысле», – кивнул лесной король. «Если мои уши вдруг начнут изменять свою форму, я сразу вас об этом проинформирую», – с очень серьезным лицом сообщил Северус, И владыка расхохотался. «Не думал, что вы такой шутник, мой новый Двадор», — подмигнул ему Таур и посерьезнел, протягивая магу массивный перстень с большим изумрудом, на котором был вырезан дуб и по-эльфийски написано имя Таура. «Прошу еще надеть этот перстень и никогда его не снимать. Если вам понадобится помощь, любой эльф ее окажет. Конечно, наши эльфы сделают это быстрее и охотнее, но даже Налдор не смогут ни в чем отказать. Скрывать магией такое интересное кольцо с ней б не стал». Когда он вернулся в апартаменты волшебников, глазастые басти, который вложил в свою голову Синдарин, Квенья и сильванский диалект лесных эльфов, тут же углядел резьбу на камне, схватил Зельевара за руку и, указывая на перстень, в притворном ужасе произнес: «Северус, друг мой, наш король женился на тебе, идиот», — сказал Северус, вырвав у него руку, и ей уже отвесил подзатыльник шутнику и нахалу. «А что тогда означает это колечко?» — прищурив один глаз, уточнил Мальсибир. «Оно говорит о том, что мастер, Двадор моего короля», — ответил вошедший к магам Аурлор, который пришел обсудить завтрашний день, и элегантно поклонился Северусу. «Я горд тем, что знаком с вами». Маги быстро договорились с начальником разведки о раннем выезде на рассвете, а когда он ушел, Рудольфус сказал: «Ну, ты просвети нас, кем назначил тебя Трандуил?» «Никем не назначил. Он почти заставил меня согласиться на обряд признания нас братьями во всем, кроме рода. Мы поклялись на крови, и теперь я, Северус Табиасион Двадор Трандуил Эрафериона. Ну, все, теперь ему по-братски Тауры невесту подгонит», — хмыкнул Сириус. «Видел я тут одну рыжую эльфеечку». Договорить Блэк не успел, так как ему пришлось упасть под стол, чтобы увернуться от жалящего, которым его одарил Снейп. «Предлагаю почесать об меня языки завтра по дороге, а сейчас заняться сборами», — четко произнес Северус, и все сразу засуетились, как будто только этой команды и ждали. Утром у главного выхода собрался отправляющийся в Рахан отряд, в который входили принц Таурмирион, Антонин Долохов, Робастан Лестриндж, Сириус Блэк, Римус Люпин, Рейнард Мальсибер, Северус Снейп, Аурлор и его разведчики, знакомые по подгорным приключениям Вейнлайер, Селиниер, Шайлир и Авенлиил. Всем им, взяв с каждого клятву молчания, Северус залил владение всеобщим языком, которое, впрочем, было не так уж и нужно, так как все маги теперь свободно говорили на Синдарине. Еще в отряд вошли Амруна Калюциус, Элрахер, Элладан и Ланельд. Наличие боевых навыков у последнего вызывало у всего отряда сомнения, но он заверил, что, плавая на корабле, участвовал в стычках с пиратами, и это с натяжкой сочли минимально достаточным опытом. Амрат сказал, что аппарирует вместе с Ителиэль прямо в Карас Голодон и будет встречать отряд уже там, вместе с Килиборном. Руквуд принес две палатки, ту, которая была с ними все их местные приключения, и новую, которую Август зачаровал недавно и обставил на эльфийский вкус. Трандуил, при полном параде даже в столь ранний час, крепко обнял младшего сына, а потом, неожиданно, Северуса, который в очередной раз задумался, какого же роста Таур, если он при своих 1,90 м значительно его ниже. Затем король занялся прокладкой тропы, а из дворца вышли Элронд, Навы и Гэндальф, у которого на плече висела котомка, а эльфы подвели к нему лошадь. «Я решил, что должен принять участие в вашей миссии. Я лучше всех вас знаю Сарумана и смогу, несомненно, помочь вам в борьбе с ним», безапелляционно заявил Истари, с которым, впрочем, никто и не собирался спорить. Элронд что-то наставительно сказал близнецам. Навы повесил на шею внуку какой-то артефакт. Тропа была проложена, поход начался. Берег Андуина, Раванион. Тропа Трандуила вывела путников на юго-западный край Зеленого леса, за Дол Гулдур, где через реку вдали виднелся Кирин-Амрад 122, Кирин-Амрад, заросший травой и неувядающими цветами курган в центре Латлариена. На его вершине росли Мелорны, на самом большом из которых располагался Талан Амрата до того, как тот умер в Средиземье. Сам Андуин в этом месте был широким и довольно полноводным. Правее, выше по течению, на противоположном берегу располагались ирисные низины, где погиб Исильдур, потеряв единое кольцо. А левее, сразу за границей Лориена, за рекой Килибрант, то самое поле Килибранта, где Гондор с помощью нынешних Рахирим одолел Истерлингов. Куда ни посмотри, одни исторические места. Когда отряд вплотную подъехал к воде, эльфы вопросительно посмотрели на магов. Переправы в этом месте не было. Когда-то очень давно здесь был мост, но он разрушился еще до того, как Саурон захватил Дол Гулдур. Как же они будут переправляться? Гэндальф озвучил этот вопрос. «Сейчас что-нибудь придумаем», — ответил ему Долохов на Синдарине, чем вызвал большое удивление Истари, и по-английски предложил сначала заморозить воду, а потом трансфигурировать ее в камень и быстро проехать, пока с той стороны импровизированной плотины будет собираться вода. «Просто и эффективно», — согласился Римус, поскольку работать нужно было с большим объемом сначала воды, а потом льда, то маги объединили свои усилия сначала в Глациус Максима, а потом в Лапис Формус. А теперь быстро вперед. Скомандовал Таурмирион и подал пример, бесстрашно проскакав на противоположный берег по каменной дамбе, поверху которой уже начала течь вода. Особого приглашения никому не потребовалось, а замыкающий, которым был Мальсибир, ехал уже по колено в воде. Когда расстояние от реки стало безопасным, дружным фините волшебники отменили колдовство, и вниз по течению реки понесся вал, освобожденный из плена воды. Оставалось надеяться, что неподалеку не окажется никаких плавсредств, так как выглядела эта стена воды довольно страшно и ущерб могла причинить значительный. «Золотой лес», — улыбнулся Таурмирион и направил Гвайрена к деревьям. «Дра!» — прозвучал из леса неожиданный приказ, и прямо перед конем принца в землю со свистом воткнулась стрела. «Интересно, девки пляшут», — нахмурился Антонин. «Они вообще знают, в кого стреляют?» Примечание к части. В тексте использован текстовый материал из 6 главы. Глава 6. Лотлариин, Братство Кольца. Глава 60. Лотлариин, Начало водного пути. Золотой лес. Улыбнулся Таурмирион и направил Гвайрена к деревьям. Дара 123. Стой. Прозвучал из леса неожиданный приказ, и прямо перед конем принца в землю со свистом воткнулась стрела. «Интересно, девки пляшут?» — нахмурился Антонин. «Они вообще знают, в кого стреляют?» «Ела. Лела Квениен 124. Ух ты! Вы шутите?» «Совершенно спокойно, даже, скорее», — шутливо произнес Таурмирион. «На Исайан Луме, Сриоса, Меланамин 125, давно ждал этой встречи. Добро пожаловать, мой друг», — высказался спрыгнувший откуда-то из кроны ближайшего дерева молодой светловолосый эльф и сразу же принялся обнимать лихолесского принца. «И я тоже», — проговорил, появляясь тем же путем, второй, почти точная копия первого, и добавил. «Хорошо выглядишь для покойника, друзья детства», — пояснил магом Таурмирион. «Румель и Арафин, братья Каунахалдира, добро пожаловать в Лотлариен», — произнес Румель. «Мы ждали вас здесь, чтобы проводить в Карас-Галадон», — добавил Арафин. «Не стоило беспокоиться, мы бы сами нашли дорогу», — усмехнулся младший Аранин. «Мы все равно были тут с самой зари». Леди Галадриэль выехала с небольшим отрядом вверх вдоль Андуина к Старому Броду. «Она собирается навестить твоего отца», подмигнул Таурмириону Румель. «Да хранит Эру наше королевство», шуточно возвел к небу глаза принц. «А теперь, если мы закончили обмен приветствиями и новостями, возможно, вы проводите нас, куда собирались. Следуйте за нами. Но ты будешь должен нам рассказ о том, что с тобой произошло, наш давно потерянный друг». Въехавшему в золотой лес Аранину на мгновение показалось, что он перенесся на 1000 лет назад, в то время, когда искажение еще не затронуло Орду. Он словно не перебрался через Андуин, а прошел по мосту времени в заповедный уголок Средиземья и теперь ехал по стране, которой давно уже нет. Все кругом было наполнено древностью, чудилось, что история здесь остановилась, замерла, дабы эльфы не забывали о мире, где первые дети Илуватара не знали зла, не ведали скорби, не опасались мира и доверяли друг другу. Здесь легко дышалось, и века искажения не оставили на земле Лориена ни единого пятнышка тени. «Как долго нам ехать?» — спросил Северус, вызвав своим вопросом Таурмириона из мира эльфийских грез. Они ехали уже полдня, сделав лишь короткий обеденный привал. Начинало смеркаться, и нужно было либо добавить скорости, либо остановиться на ночлег. «Пожалуй, мы будем там завтра к обеду. Я бы проложил тропу через лес, но мы в гостях, и у меня нет разрешения на это. Что мешает связаться с Килиборном по зеркалу, чтобы он одобрил сей шаг? Или мы очень хотим заночевать под открытым небом? Как мне кажется, у нас впереди еще много ночей на природе, а время очень дорого». Таурмирион с тоской оглянулся вокруг. Действительно, вечерело. Подул холодный ветер, шелестя ветвями деревьев и поднимая с земли опавшую листву, играя с нею. Справа от тропы, по которой ехали всадники, высился огромный зеленый курган. На вершине его росли мелорны, блистая белоснежной корой и красуясь стройностью и изяществом своих ветвей. Те, кто раньше не видел золотые деревья Лотлариена, всегда поражались их красоте и величию. Меллорны были огромны и прекрасны. В центре стоял одинокий исполин, вознося на немыслимую высоту большой белый флет. Это был Киринамрад. Будь воля принца и другие обстоятельства, он бы задержался здесь на несколько дней. Он чувствовал, что лес присматривался к нему весь день и сейчас осторожно касался его сознания. Каким интересным мог быть разговор с такими деревьями? Но профессор был прав. Аранин вызвал Килиборна и, заручившись его согласием, обратился к золотому лесу с просьбой разрешить ему проложить быстрый и короткий путь до Карас-Галандона, и тот позволил. Тропа у принца удалась, как никогда не получалось в родном Зеленолисе. Если Итилиэль останется жить в Лотлориэне, надо будет договориться с обоими лесами, чтобы строить тропы прямо от отцовского дворца до дома моей Денит, подумал Аранин, мысленно уже считая внучку Эмрата своей невестой 126. Денит, Денитх, Синт, невеста. Тропа привела отряд к подножию царственных Меллорнов, вершины которых терялись где-то в вышине, сливаясь с темнотой неба, а флыты, расположенные на ветвях, были расцвечены огнями, создавая уют и праздничное настроение. Килиборн был рад тому, что отряд прибыл гораздо быстрее, чем он рассчитывал, но немного огорчен тем, что большая часть отряда отказалась заселяться в подготовленные для них гостевые флыты в кронах Меллорнов. Таурмирион сообщил, что он собирается спать просто на одной из ветвей деревьев, чтобы насладиться таким редким удовольствием. Маги предпочли установить свою палатку, по которой даже уже успели соскучиться за время жизни во дворце Трандуила. Аурлор и его разведчики, которые помогали обставлять новую палатку по предпочтениям эльфов, решили сами же и опробовать ее. Амрунилину как законному Аранину Лориена был выделен отдельный флет на королевском дереве, отказаться от которого он попросту не смог. Как не хотел заночевать с соратниками по темному делу в своей собственной палатке, которую они умыкнули у него перед своей экспедицией. У Илрахира и Элладена здесь был свой собственный общий флет, так что заселились в гостевые только Ланельд, который больше хотел составить компанию Таурмириону, но не был уверен, что сможет спать прямо на дереве, как лесной эльф, и не свалиться с него посреди ночи, и Гэндальф. К последнему все относились ровно, никто его специально не сторонился, но и в свою палатку его не пригласили ни маги, ни эльфы. Видимо, все хотели побыть в своей компании. Только Таурмирион наложил климатические чары на свой походный эльфийский плащ и пристроился на толстой ветви Меллорна, как сверху на нее же бесшумно спрыгнули Румиль и Арафин. У одного в руках была фляга с вином, а у второго – красивые деревянные кружки. «Думал, что спрячешься от нас в нашем же лесу», – хмыкнул Арафин, открывая флягу и разливая вино по кружкам, две из которых Румиль выдал брату и принцу, а одну оставил себе, сразу сделав из нее большой глоток. «Я думаю, брат, что это лесное сокровище собиралось до утра шептаться с ветками Меллорна, слушая истории, которые они узнали от его старых корней. Деревья всегда были для тебя важнее друзей, да, друг?» Прищурившись, внимательно посмотрел на Аранина Румиль. «Я скажу тебе больше, брат. Приключения стали для него даже важнее деревьев, раз он покинул Зеленолисье и скрылся в никому неизвестном направлении», — серьезно ответил ему Арафин. «Мы хотим узнать, чем так обидели тебя, твое лесное высочество, что ты за без малого 200 лет не прислал нам ни словечка о себе. Я бы прислал, если бы мог, если бы помнил о вас, если бы вообще был эльфом и в этом мире», — искренне ответил им Таурмирион. Братья переглянулись и хором ответили. «Рассказывай». Дважды за время рассказа кто-то из братьев от удивления забывал, где он сидит, и пытался упасть вниз. Трижды Аранин накладывал на фляжку заклинение подзаправки, приводя в восторг такой простой магией своих друзей детства и юности. И когда небо стало почти светлым, звезды и Итиль померкли, а над туманными горами начал разгораться рассвет, история была, наконец, рассказана. Румиль и Арафин сидели молча, пытаясь переварить все ими услышанное. История была настолько фантастична и поразительна, что не вызвало никаких сомнений в ее правдивости. «Так скоро мы увидим живого Эмрата», — Румиль уточнил последние новости, которыми с ними поделился друг. Халдир был в курсе возвращения давно пропавшего владыки Лориена, но решил не ставить в известность братьев, которые не принимали участия в последних событиях. Остальным воинам, что участвовали в битвах за Дол Гулдур и Гундабад, он велел хранить эту тайну, покуда Эмрат не решит сам, когда придет время ее раскрыть. «Да, а тот светловолосый эльф, что ехал сегодня с нами, Амрун, его сын, а почему ты нам сразу не сказал, что это наш Аранин», — возмутился Арафин, обеспокоенный тем, что не воздал почести наследнику Лориена. «Без знания вами всей этой истории как бы прозвучало такое мое заявление для вас», — поднял брови Таурмирион. «Да, как минимум, странно», — согласился Румель, а потом хитро улыбнулся. «А ты, как я понял, будущий супруг внучки Амрата, может, переедешь сюда, к нам, когда сыграете свадьбу? Боюсь, отец переезд не одобрит, но может статься, что у него просто не будет выхода». «Как согласиться на это?» – ответил принц. «Итилиэль, видящая, сегодня она будет пробовать работать с зеркалом, которое ее зовет. У нее должно получиться. Значит, возвращается Эмрат, а владыке Килиборны Галадриэль, она поэтому уехала», – уточнил Рафин. «Это не единственная причина, есть и другие. Могу предположить, что сюда она больше не вернется. Килиборн же сейчас возглавит отряд и уедет с нами. Что он будет делать дальше, я не знаю. Я бы хотел, чтобы листья его дерева жизни никогда не желтели, а пути, куда бы они ни вели, были зелены и золоты. С этого момента поподробнее, друг. Мы как раз хотели узнать, куда вы следуете», — серьезно спросил Румель и посмотрел на друга абсолютно трезвыми глазами. Вино было неплохое, но до Дарвинионского ему было далеко. Пришлось Таурмириону рассказывать братьям об их спасательной миссии. «Мы едем с вами», — быстро заявил Арафин. «Мы и так пропустили две последние битвы, и никто не сможет запретить нам принять участие в этом походе». «Никто-никто», — с сомнением посмотрел на своих друзей принц. «С Халдиром у нас будет серьезный разговор. Как Каун он волен набирать отряды в поход, как он хочет, но как брат, он просто обязан отпустить нас с вами. Если так пойдет дело, скоро и мечи скрестить будет ни с кем», — воинственно заявил Румель. «А орки, что сидят за Маранноном? А истерлинги? А умбарские пираты?» — с усмешкой перечислил возможных противников для боя Таурмирион. «А где гарантия, что вы остановитесь у башни Ордханка?» «Нет, в этот раз мы ждать приглашения не станем», — поддержал брата Арафин. «Уже совсем расцвело. Внизу, у палаток, и вверху, в кронах деревьев начали раздаваться голоса, а струи фонтана у подножия Меллорна владык засверкали отражающимся в них светом Анор. В этот-то момент там появились Амрат и Тилиэль, вызвав большое оживление среди местного населения. Новость о возвращении давно оплаканного государя, что так безрассудно, но романтично сложил свою голову из-за любви, мгновенно облетела весь золотой лес. Пришлось Амрату произнести покаянную речь, с заверениями, что он более никогда не оставит свой народ, и представлением Амруна и Тилиэль. Радости лориенцев не было предела, и тут же было объявлено, что вечером состоится большой праздник. Килиборн собрал в Талане владык весь отряд и сообщил, что они могут отплыть прямо завтра утром. Барк, о котором говорил Амрат, давно сгнил, но есть другой, точно такой же. Как выяснилось, этим видом транспорта с момента исчезновения владыки никто не пользовался, но те, кто отвечал за небольшую флотилию лодок Лориена, исправно отстраивали новый, когда предыдущий приходил в негодность, утверждая, что он еще пригодится. «Отлично, тогда не будем терять времени. Итилиэль, ты готова?» — спросил Амрату внучки, и та ему уверенно кивнула. «Готовьтесь к празднику и продолжению похода, а мы пойдем к зеркалу», — заявил Амрат. «Аранин должен пойти с нами, и еще владыка Килиборн. Больше никто», — тихо, но твердо произнесла Илитиэль, и никому не пришло в голову спорить с видящей. Спустившись с Меллорна, Амрат уверенно повел всех в небольшой сад на южном склоне Карас-Галадон. Деревьев там не было, осенняя трава уже не была такой зеленой, как летом, но небо было синим и безоблачным. Здесь было удивительно тихо, и лишь чистейшей водой журчал ручей. И Тилиэль спокойно набрала воду из ручья в кувшин, который стоял на небольшом каменном постаменте, и вылила ее в большую чашу, превращая ее в волшебное зеркало, в котором весело заплясали огоньки отражений лучиков Анор. Итилиэль сделала над поверхностью воды несколько пассов руками. Сначала поверхность воды помутнела, как если бы это было настоящее зеркало и кто-то большой дохнул на него, заставив запотеть. Затем поверхность прояснилась, и вместо отражения небо стало показывать какие-то пейзажи Средиземья, а затем синее море. «Всегда хотела побывать на море», — флегматично произнесла Илитиэль и обратилась то ли к Таурмириону, то ли к своему деду. «В том мире не случилось, возможно, повезет в этом, твой Дайр-127, Дайр-Синт, жених, отвезет тебя на побережье Билфаласа. Оно чуть севернее Южного Гондора, зато далеко от Умбара и Харадского тракта, что полны неожиданностей», — улыбнулся внучке Эмрат. «Что зеркало? Мы установили контакт, но предстоит еще много работы», — ответила Ителиэли, повернувшись к Килиборну, спросила. «Хотите взглянуть в зеркало, которым теперь владею я?» «Хочу», — немедленно согласился владыка, которому супруга оказывала такую честь довольно редко. Пару раз в столетие. Одним движением руки эльфийская ведьма испарила воду и налила новую. Килиборн склонился над чашей. Он смотрел в зеркало довольно долго, а когда закончил, по его лицу было невозможно понять, доволен он увиденным или расстроен. Затем в зеркало смотрел Таурмирион, который сначала увидел свою свадьбу, а потом странный полет на драконе над пустынной землей, похожий на степь, или, скорее, на пустыню, посреди которой стояло что-то вроде башни с полыхающим огнем внутри нее и, видимо, местными жителями, сверху было не видно их расовую принадлежность, которые, похоже, или совершали какой-то обряд, или просто поклонялись огню. Ни в этом мире, ни в том принц ничего подобного никогда не видел и был очень этим озадачен. Тем временем разговор между Румелем, Арафином и Халдиром, начавшийся с приятного братского общения, перерос в довольно напряженную беседу, в ходе которой выяснилось, что Халдир сам собирался просить Килиборна взять его с собой в Рахан. Вернувшийся Эмрат вполне мог обойтись некоторое время и без него, а кто бы прикрывал спину владыки в бою, неизвестно. Вернувшийся от зеркала Килиборн быстро разрешил спор братьев, заявив, что он может взять всех троих, но вот как они будут возвращаться, большой вопрос. Возможно, Леголас подвезет их на драконе. Если владыка собирался напугать этим воинственных братьев, то он глубоко ошибся, так как перспектива полета над Средиземьем на Смауге показалась братьям скорее наградой, чем неприятной перспективой, по крайней мере, младшим. Таурмирион, волшебники и остальные члены команды не возражали насчет такого пополнения, что и отметили на пиру в честь возвращения Эмрата, который длился до полуночи, но те, кто завтра отправлялся в поход, благоразумно ушли спать пораньше. Встали на рассвете, когда ночная мгла еще не рассеялась в воздухе, чуть только залил восток, а над Андуином клубился осенний туман и таинственно шуршал камыш. Все покрывала ледяная роса, было холодно и зябко. Утро пробуждалось, но близость зимы не обещала теплого дня. Причал на реке был выложен белым камнем. Возле него качались легкие лодки. Среди них две или три были богато украшены, отделаны серебром и золотом, но большинство, по-видимому, использовалось для каждодневной работы. Барк, предназначенный для отряда, среди этих лодок выделялся, как Меллорн меж простых деревьев. При виде кутающихся в плащи эльфов и диасплава по реке уже не казалось Таурмириону такой привлекательной, как в тепле собственной мастерской. Невербальным бесполочковым колдовством он одарил всех немагов, стоящих на пристани и ждущих, пока на барк заведут лошадей, согревающими чарами, справедливо полагая, что волшебники позаботятся о себе сами. Догадавшись, кто о них позаботился, эльфы с благодарностью посмотрели на Лихолесского принца. Хоть они и были устойчивы к холоду и жаре, но приятного в этом все равно было мало. Амрат и Ителиэль пришли проводить уходящих. Вниз по течению леса скоро закончится. За ними лежат пустынные края каменистых долин. Через много лиг, когда пройдете с толпы Аргоната, в Ненхитаэль вам встретится Толбрандир, остров-скала в озере внутри водопада Раурос. Он ограничен холмами Амон-Хен с запада и Амон-Лав с востока и делит Андуин на два потока. Перед водопадом и высаживайтесь. Такой барк вам через водопад не провести, да дальше вам и не нужно. Андуин течет в северный Ителиен, в Асгилиад, а вам нужно гораздо западнее. На Амон-Хен удобно причалить, чтобы вывести лошадей, давал последние напутствия Эмрат. У нас есть карта, достаточно местных эльфов, хорошее зрение и слух, чтобы не вылететь на этом чуде эльфийского речного флота на водопад, успокоил его Северус. Да, ты займись лучше своими владениями, подмигнул Эмрату Долохов и бодро пробежал по тропу на барк, где его уже ждали остальные спутники, кроме Таурмириона, трогательно прощавшегося с Ителиэль, которая не выглядела взволнованной, утверждая, что чувствует, что с ее дыром все будет в порядке. С присоединившимися к отряду Халдиром, Арафином и Румелем их стало ровно 20. Если бы не магические палатки, то спать пришлось бы внизу в каютах, где было темно и неуютно. Однако наличие даже этих помещений было весьма кстати, так как при таком количестве лошадей нужно было взять с собой много корма. Никакого капитана или хотя бы матроса к барку не прилагалось, но это не расстроило магов. Оказалось, что Рабастан и Рей умеют зачаровывать плавсредство на безопасное движение по воде, имея в семье кто целый парусник, а кто небольшую, но крепкую яхту. Ремус Люпин порадовал тем, что владел весьма специфическими, но очень полезными чарами. В силу ограниченного выбора мест, куда брали на работу оборотней, он некоторое время трудился на ферме, где выращивали гиппогрифов. Чтобы не тратиться на уборку, пол в стойлах был зачарован особым образом. Все продукты жизнедеятельности животных исчезали в воздухе, даже не успев долететь до него, потому в плавании можно было не заботиться хотя бы об этом. Анор окутал лесной край золотым мягким сиянием. Серебряно блестели волны реки. Эльфы с прощальными возгласами оттолкнули барк от берега длинными шестами, и течение Андуина сразу же подхватило его и повлекло прочь. Участники похода все были на палубе, застыв у бортов судна, не двигаясь и не разговаривая. Зеленый берег Лотлориена быстро удалялся от них, словно это он был красивым кораблем с высокими мачтами меллорнами и парусами их пышных крон, и уплывал в сказочные неизведанные земли, а сами они остались на пристани. Но вот Андуин сделал поворот, берега, ставшие выше и круче, скрыли из глаз путников Лориен. Морок рассеялся. Впереди были лиги пути по водам гордой реки. Галадриэль путешествовала с небольшим отрядом всегда верных ей эльфов Налдор, что пришли с ней в Лотлориен. Выехав из Золотого леса, они попали в долину у восточных склонов Туманных гор, сформированную отрогами Серебряного пика, Тучеглавым и Багровым рогом. Эту долину называли Демрил, или долина Туманного ручья, который брал начало в горах у перевала Багрового рога, а потом не спадал вниз каскадом небольших водопадов. Ближе к горам, близ восточных врат Казад-Дума располагалось озеро Келедзаром. Гномы называют эту долину Азанул-Бизар и сейчас часто говорят и думают о ней, вспоминая произошедшее тут великое сражение гномов с орками или мечтая об освобождении моря. Озеро лежало в стороне от маршрута, избранного Галадриэль, а вот и Ресные низины, место, где погиб Исильдур и было потеряно Единое кольцо, лежало прямо по курсу. Желтые ирисы выше человеческого роста, которые росли тут в изобилии летом, сейчас уже не цвели, и низина, лишившись этого украшения, выглядела именно тем, чем и являлась, болотистой местностью с темными прудами, островками и зарослями камыша. «Нет ли здесь переправы на восточный берег?» — раздраженно спросила Галадриэль, когда они второй день месили копытами лошадей здешнюю грязь. «А моя леди, здесь есть только старый брод, у которого мы будем к вечеру, но на восточный берег вы все равно посмотрите. Ничего странного не замечаете?» — спросил капитан ее стражи. «Нет, ничего не вижу», — ответила Галадриэль. «То-то и странно, что ничего. Там давно должен был появиться лес, сразу, как мы выехали из Лориена, а его все нет. Чего нет, я не понимаю», — занервничала высокородная эльфийка. «Так лихолесья нет, вы сами внимательно посмотрите». Действительно, хоть лес Мирквуда и не подходил вплотную к берегу Андуина, но он всегда хорошо просматривался вдали. Всегда, но не сегодня. Складывалось такое ощущение, что все лихолесье куда-то испарилось. «Давайте доедем до брода, а там будем искать то, чего нет», — вздохнула Налдорская принцесса и пришпорила коня. Глава 61. Путевые происшествия. Солнце и лошадиное ржание разбудило ту часть отряда, что расположилась на отдых в установленных на палубе зачарованных палатках. Еще днем опытные Рей и Рабастан взялись обучать вызвавшихся на это Сириуса и Ремуса, чтобы потом нести вахту парами. Этой ночью за движением барка следили Блэк и Мальсибер, которых на рассвете сменили Лестриндж и Люпин. Компанию им составляли пары эльфов-разведчиков, обрадованные тем, что все маги теперь могли свободно изъясняться на Синдарине, и, пользуясь этим, задавали множество вопросов о родном мире волшебников, отказываясь верить, что в нем нет эльфов. «Пожалуй, более всего на вас, эльфов, похоже описание легендарных представителей детей богини Дану, которых мы знаем как Туате Деданан. Они отвоевали свои земли у демонов-фаморов, но потом уступили власть сыновьям Миля, заключив с ними договор, по которому стали жить внутри холмов, именуемых Сидами. Со временем их самих стали называть Эстхе. Туата были высоки ростом и прекрасны лицом. Однако одного их прикосновения было достаточно, чтобы свести человека с ума. Стрелы Сидов, с пропитанными ядом наконечниками, убивали мгновенно», рассказал Басти. «Но все же это были не эльфы», вздохнул Люпин, который всегда очень интересовался историей обоих миров, магического и немагического. «Скорее тут нужно было вспомнить скандинавские легенды. Один, чтобы населить наш мир, называемый в легендах Мидгард, создал из воздуха и света живых существ, которых назвал светлыми альвами, а эльфами их позже нарекли люди, записавшие эти легенды. Эльфы не обладали волшебной силой, но были вечно молоды и обликом своим, прекраснее солнца. Альвы оказались слишком светлыми, чтобы жить в Мидгарде и поселились выше Асгарда, над третьим небом в собственном мире под названием Альфхейм. Эру Илуватар создал первых, нерожденных эльфов из плоти Орды. Они спали в земле, под зеленой травой, пока их тела не выросли, проговорил Селиниер. Немного похоже. Получается, что наш мир не единственный, который создал Эру. Никто точно не знает, кто создает миры. В тех легендах, где один создал эльфов, говорится о мировом дереве, именуемом Игдрасиль. Это дерево держит на себе все миры, которых по преданиям 9, и связывает их между собой. Кто знает, сколько таких миров на самом деле, ответил Римус. Стало совсем светло. Из палатки волшебников, в которой расположился ее настоящий хозяин Амрун и куда пригласили Гэндальфа, поплыл запах жареного бекона, омлета и кофе. Оказалось, что маги не нашли скрытые двери в большую кладовку, где в стазисе хранилось множество припасов и импровизированный винный погреб, чему они не расстроились, а наоборот обрадовались. На завтрак пригласили и всех эльфов. Килиборн возвел глаза к небу и сказал, что поскольку они в походе, то Валар не станут гневаться, если они съедят что-то не то. Не сочтите меня богохульником, но вы реально думаете, что богам есть дело до того, чем мы сейчас завтракаем? С ухмылкой спросил Антонин. Уверен, что у них есть дела поважнее, пусть это будет просто дань традиций, кивнул ему владыка. Омлет и бекон эльфы признали годной едой, но от кофе, поглядывая на Аурлора, который, очевидно, поделился с собратьями своим опытом питья данного напитка, отказались. Река несла барк по течению довольно неспешно, но, тем не менее, они, как и планировали, продвигались на юг. Пейзаж по обеим сторонам Андуина изменился. Леса Лориена закончились еще ночью. С западной стороны сейчас они проплывали поле Килибранта, которое, несмотря на глубокую осень, продолжало радовать глаз насыщенной зеленью трав. На восточном же берегу, по левому борту, насколько хватало глаз, были видны только дикие земли, бесформенные склоны, за которыми простиралась безжизненная плоская бурая земля без единого выступающего объекта, оживляющего пустоту. Казалось, что все здесь было выжжено и оплавлено адским пламенем или огненным дыханием драконов. Что здесь, ради Мерлина, произошло? Удивился Северус, сравнивая такие разные берега реки, переводя взгляд от мертвых земель левого берега к живым зеленеющим полям правого, где ветер гулял в прибрежных зарослях камыша, склоняя его темные головы к самой воде, по-осеннему печально посвистывая холодным воздухом. Никто точно не знает, что здесь произошло. Делали это рук Милькара или его приспешников, или что-то другое опустошило эти земли, сделав их непригодными для жизни, ответил Таурмирион, скользнув взглядом по диким землям, а потом, повернувшись на запад, стал разглядывать проступающие вдали на фоне неба южные отроги туманных гор. Скоро в Андуин вольются чистейшие воды реки Лимлайт, и мы увидим северные броды, сообщил Аурлор, который занял место на носу барка и высматривал, что ждет их впереди. Мы как-то ночевали на берегу этой реки, проговорил Румель, глядя на брата. Она небольшая, где-то полыри шириной, 128 ири, эльфийская мера длины, 1 ири, 0,5 км. А ее вода это что-то, она такая вкусная, пахнет лесом. Неудивительно, ведь течет она сначала через северную часть леса Фангорн, заметил Таурмирион. А еще она очень прозрачная. На дне было видно каждый камешек и всех рыбок, мечтательно добавил Рафин. Видимо, воспоминания о том дне, о котором говорил его брат, были действительно приятны. Я бы на вашем месте больше думал о северных и южных бродах, как бы нам не сесть на мель, вступил в разговор Гэндальф, который до этого раскуривал свою трубку и теперь с удовольствием затянулся ею, выпуская дым колечками. Здесь Андуин имеет два больших изгиба и множество широких мелководий. Гэндальф отправился на эту спасательную миссию не столько с целью победить Сарумана, сколько присмотреться поближе к волшебникам. Нет, он не собирался стоять в стороне, пока остальные будут сражаться, но главная цель отряда для него была вторична. Майя очень заинтересовался кольцом Нарья, которая умерла на его руке вместе с единым и остальными кольцами власти, а теперь ожила и смотрелась наполненным магией на руке Артрандуила. Он помнил, как маги сражались с орками еще на пути в Имладрис. Уже тогда их магия выглядела впечатляюще, а еще они явно что-то сотворили в лесном королевстве, что-то выходящее за рамки виденного в Средиземье. Не станут ли они более опасны, чем навсегда развоплощенный темный властелин Саурон? Они еще в походе с гномами обмолвились, что раньше, в своем мире, тоже служили какому-то темному лорду. Гэндальф решил не доверять ничьим словам и лично приглядеться к каждому магу, особенно сыну Трандуила, который, оставаясь эльфом, сохранил способности мага. Он мог стать одним из самых могущественных правителей в Средиземье с поддержкой отца и своих друзей-волшебников. Что-то живности никакой на реке нет, да и холодно, зевнул и поежился только что вышедший из палатки Сириус, где он отсыпался после ночной вахты. И тут же природа как будто услышала его. Из камышей западного берега, шумно хлопая темными крыльями, в небо взлетела целая стая больших черных птиц и, построившись клином, полетела вперед по течению реки. «Похоже на лебедей», — заметил следопыт Мальсибир. «И какие большие!» «Да», — ответил Аурлор, — «это черные лебеди, мрачные земли, черные птицы», — как-то все уныло. «Я бы даже сказал зловеще», — нахмурился Блэк, глядя на восточный берег, а потом спросил, глядя в сторону эльфов. «Я думал, раз мы плывем на юг, то должно было стать теплее. У вас что, и на юге зимой холодно?» «Нет, на юге, где Андуин впадает в Белфалас, определенно теплее. Просто до теплых земель еще очень далеко, да нам туда и не нужно», — ответил Таурмирион. Наконец они миновали место впадения в Андуин Лимлайт, после чего река стала шире и мельче. Они приближались к Отмелям. Управление барком взяли на себя опытные мореходы Рей и Рабастан, которые снизили скорость и выдали всем лежавшие вдоль бортов длинные шесты, на случай, если потребуется переключиться с рулевого на ручное управление. С изменением реки произошли метаморфозы и с берегами. Зеленые луга сменились увядшей травой и болотами, а вместо бурых земель начались мрачные нагорья, над которыми гулял холодный восточный ветер, затягивая небо тучами. Аранин стоял со своим багром почти на самом носу барка и был довольно безучастен к происходящему вокруг. Его душа рвалась обратно в Лориенский лес, где под звездами он мог бы вести долгие беседы с тысячелетними древами. Вдруг их судно содрогнулось от толчка, и Таурмирион резко вернулся в реальность, еле удержавшись на ногах, а Рабастан простонал. «Вот, Мордрит, сели на мель. Ну-ка все дружно сначала толкаем барк баграми немного назад, а потом левее, там я вижу немного глубже, должны пройти», — быстро дал указание отряду Рей, и все, даже Гэндальф и Келеборн, стали упираться шестами в дно, стараясь снять нос барка с мели. Как нарочно, тучи, принесенные восточным ветром, оказались дождевыми. На палубу упало несколько тяжелых капель. Люпин усыпил лошадей. Не хватало, чтобы они от страха попрыгали за борт и потом за ними там гоняться в ледяной воде, — крикнул Северус, подкрепляя свои усилия в толкании шеста магией. Видимо, все волшебники поступили так же, отчего барк довольно быстро удалось столкнуть назад и придать ему новое направление движения. Тем временем начался настоящий ливень, который сопровождался порывами ледяного ветра. Мальсибир и Лестриндж, свешиваясь за поручни практически до поверхности реки, внимательно вглядывались в воды Андуина, на которых пузырились и расходились кругами капли дождя, чтобы не пропустить новую опасную для барка мель. Все остальные члены отряда стояли вдоль бортов в готовности снова орудовать своими шестами. Река сделала еще один поворот, и броды закончились. «Неплохо», — похвалил всех Келеборн, который был официальным руководителем отряда. «Но это были просто броды, а впереди, к югу от Отмелей, в Эминмуиле нас ждет Сарнгибир. И что это за место?» Прищурившись, поинтересовался Рей. «Полоса каменных пиков и скал примерно в 3 ира длиной. Сарнгибир очень опасен и практически непроходим для речных судов. В центре находится быстрый поток, в котором опытные и бесстрашные флотоводцы пытают свое счастье, а не такие смелые тащат свои лодки волоком по западному берегу», — пояснил Келеборн. «Барк не лодка, волоком его не протащить», — заметил все время до того молчавший Халдир, предпочитавший больше наблюдать и слушать, а не вступать в разговоры без особой надобности. «Я могу помочь», — подал голос Ланельд, который о чем-то тихо переговаривался с элрондионами. «Думаю, что из всех вас у меня самый большой опыт по управлению судами». «И какой же он?» — скептически выгнув бровь, поинтересовался Рабастан, забывая, что внешность эльфов очень обманчива. «Всего я провел в плавании их около 1000 лет, 300 последних капитаном корабля, сообщил внук Навы, который больше был похож по виду на юнгу, чем на опытного морехода. «Ну конечно, как же я сразу не подумал», — усмехнулся Лестрендж. «Есть только одна маленькая загвоздка. Здесь нет ни штурвала, ни киля, ни парусов. Насколько я понял, вы можете силой магии менять курс корабля. Я же могу выбрать самое оптимальное направление движения, указывая вам, как направлять наш барк, и принять быстрое решение, если что-то пойдет не так», — заявил Ланельд. Басти посмотрел на Рея, тот взглянул на Северуса, который коротко кивнул. «Хорошо, попробуем вместе», — согласился Мальсибир. «А когда мы там будем?» «Я полагаю, что завтра утром. Потому предлагаю всем подкрепиться и лечь спать». Ночью погода не улучшилась. Небо было по-прежнему затянуто тучами, дул сильный ветер. К рассвету немного прояснилось, в небе показались просветы, которые утренняя заря подсвечивала желтым и розовым цветом. Зато за ночь сильно изменились окрестности. Берега превратились в крутые скалистые склоны, заросшие какими-то кустарниками. За ними виднелись холмы, а еще дальше – горные отроги, поросшие деревьями, чьи стволы были причудливо изогнуты ветрами. Андуин принес барк в Эйминмуил, на западном берегу которого располагались два длинных горных хребта, шедших с севера на юг. Ближайший к Андуину хребет был более высоким. Второй, пониже, спускался до широкого уступа и заканчивался отвесным утесом, который называли восточной стеной Рахана, так как он составлял часть его восточной границы. Все успели проснуться и позавтракать, когда издалека послышался шум воды, а впереди на водной глади Андуина показалось темное пятно. Быстрое течение несло барк прямо в центр реки, где русло было чисто, а левее и правее из воды торчали скалы, как редкие и острые зубы огромного чудовища, о которые с пеной разбивалась вода. Без всяких специальных распоряжений все выстроились вдоль бортов с баграми в руках. Место на носу занял Ланельд, который вчера обсудил с магами, в каких единицах он будет отдавать им указания. Градусы и часовой циферблат были эльфам непоняты, волшебники боялись запутаться в эльфийских мерах длины во время экстремальной навигации, потому сошлись на понятных всем ладонях и локтях. Слева и справа от эльфийского морехода расположились Лестрендж и Мальсибир. Вперед, правее на три локтя. Отдал первое указание Ланельд, и барк заскользил по узкому пространству поверхности реки, которая представляла собой коридор между нагромождением опасных скал. Эльф умело раздавал команды, а маги четко выполняли его указания, и барк двигался вперед, чудом не задевая пороги. Несколько раз Таурмириону казалось, что они вот-вот налетят на какую-нибудь из скал. Илрахир и Илладан мысленно ругали каждый себя и друг друга за то, что мало внимания уделяли вопросу плавания, хотя, если бы барк разбился о скалы, тут было бы уже не до красивых грибков, а следовало только следить, чтобы в голову не прилетел обломок судна или копыта одной из лошадей. Халдир молча молил Эру, что если им не суждено будет пройти Сарн-Гибир, пусть его заберут в чертоги Мандаса, а братья выживут. Лихолесские разведчики более напряженно следили за своим принцем, чем за тем, как продвигается между скал барк. Сириус и Ремус вздыхали о том, что за все время, проведенное в Средиземье, так и не удосужились научиться у своих темных друзей летать без метел, но всегда оставалась аппарация, которой уж до берега они точно доберутся в любом случае. Северус смотрел на Таурмириона, который так волновался, что, похоже, забыл, что он волшебник и может избавить себя от риска находиться на барке при прохождении опасного места на реке. Он был готов в любой момент подхватить принца и унести его отсюда подальше. Антонин и Амрун страховали Рея и Басти, чтобы их случайно не выбросило за борт. Килиборн с уважением следил за работой Ланельда и магов, которые уверенно вели их барк вперед. Гэндальф удивлялся, как быстро нашли общий язык все волшебники и эльфы из их отряда, одновременно такие разные, но чем-то неуловимо похожие друг на друга. И вот последняя скала осталась позади. Сразу за порогами река вновь сделалась гладкой и спокойной, хотя течение ускорилось. Все бросились обнимать их временного капитана и двух рулевых, поздравляя с таким ювелирным и удачным прохождением Сарн-Гибир не просто на какой-то маленькой лодочке, а на большом барке. После грохота бурлящей воды казалось, что уши перестали слышать, а просто день, последовавший за таким тревожным утром, был очень тихим. Ни звука не доносилось с берегов Андуина. Путники почувствовали, что погода меняется. Ветер подул с юга, с далеких теплых морей, потому воздух становился теплее, что привело к появлению над рекой густого сырого тумана, который скрыл от отряда берега реки. «Хоть я родился в Лондоне, но терпеть не могу туманы», — проговорил, морщась, Сириус. «Я родом не из британской столицы, но тоже не жалую эту белую влажность», — присоединился к Блэку Долохов. «Что ждет нас впереди? Большой кальмар, нападающий на все проплывающие суда, местные симплигады и стимфалийские птицы, 129, испытания, выпавшие эргонавтом в плавании за золотым руном. Симплигады, две стоявшие по бокам узкого пролива скалы, то расходились, то сходились и сталкивались друг с другом, топя все корабли, которые пытались пройти между ними. Стимфалийские птицы имели острые бронзовые перья и метали их вниз, как стрелы. Они напали на эргонавтов, и Ясону и его друзьям пришлось прикрываться от перьев стрел щитами. Обратился к Килиборну Северус. «Больше ничего опасного. Водопады Рауроса нам не одолеть, да мы и не планировали. Предлагаю причалить к берегу, разбудить и выгулить лошадей. Да и всем не мешает немного побыть на твердой земле». Никто владыке не возражал. Тем более, что в таких условиях плыть было опасно. К вечеру туман усилился. Таурмирион решил заночевать на берегу и, разложив большой костер, завернулся в плащ и глубоко задумался. «О чем ваши мысли, принц?» — спросил его Северус, тоже подсаживаясь к огню. «Думаю о том, что есть странность в течении времени. Когда я жил в том мире, и до Хогвартса, и после того, как узнал, что я волшебник, время как будто текло для меня медленнее. А здесь я чувствую, что для эльфов мир движется, и движется одновременно и быстро, и медленно. Быстро, потому что мы почти не изменяемся, одни, месяцы и годы бегут совершенно незаметно. Медленно, потому что мы не привыкли считать быстро убегающие годы, складывающиеся сначала в столетия, а затем, в тысячелетия. Ложитесь спать, Аранин Таурмирион», — произнес незаметно подошедший Килиборн. «Завтра мы увидим Аргонат, столпы королей. Думаю, что из присутствующих только я и Гэндальф ранее бывали в этих местах. Это будет по-настоящему впечатляющее зрелище». Галадриэль с отрядом действительно добрались до Старого Брода к вечеру и решили заночевать в известном всем и понятном месте, там, где после Брода продолжалась Мен-Ин-на-Угрим 130, Мен-Ин-на-Угрим, Синд. Дорога гномов, старая лесная дорога, проходившая от перевала у Имладриса через Андуин, пересекая Лихолесье с запада на восток, до реки Килдуин, и дальше уходила непонятно куда, так как лесное королевство на месте отсутствовало. С утра ничего не изменилось. Галадриэль и ее спутники поехали по дороге по направлению к Лихолесью, опушка леса которого в обычное нормальное время была не далее, чем в часе езды от Брода. Проехав более двух часов, эльфы с удивлением заметили, что лес так и не появился, а от Брода они уехали не особенно-то и далеко. «Что за напасть?» – изумился командир стражи Налдорской принцессы. «Давайте попробуем ехать в обратном направлении, к Андуину. Посмотрим, эта дорога зачарована или что-то другое». Не имея больше никаких идей, Галадриэль согласилась на этот эксперимент. До места своей предыдущей ночевки они доехали не более чем за полчаса, хотя в сторону леса они двигались в 4 раза дольше. «Хватит этих дурацких экспериментов!» – разозлилась эльфийка. «Едем по дороге вперед, мимо Лихолесья не проедем». Галадриэль развернула своего коня и пустила его вскачь. Ее сопровождение было вынуждено следовать за владычицей. Вскоре эльфийка снова перевела коня на шаг и с настоящим налдорским упорством продолжала ехать все время вперед по дороге. Спустя несколько часов езды, не останавливаясь для обеда, кортеж Галадриэль неожиданно уперся не в лес, а в совершенно другую реку, не Андуин, который остался у них за спиной. «Это Килдуин!» – удивленно воскликнул один из эльфов-стражи. «Как Килдуин? Он же за лесом!» – удивился командир стражников и добавил в недоумении. «Хоть это и невероятно, но мне кажется, что мы проскочили Лихолесье. Как это возможно?» – возмутилась налдорская принцесса. «Понятия не имею как, но мои глаза говорят, что мы на другой стороне их леса. Если поехать вверх по течению Килдуин, то мы доедем до Долгого озера, на котором стоит Эсгород, а там до дворца короля рукой подать. Сегодня я уже не могу больше никуда ехать», — сказала Галадриэль, которой сейчас как никогда хотелось погрузиться в горячие источники, или, хотя бы, чтобы кто-то сделал ей массаж того, на чем сидят в седле. Поскольку ни того, ни другого она сейчас получить не могла, то была сильно раздражена этим и всем происходящим. С металлом в голосе и выражением настоящей налдорской принцессы она отдала новый приказ. «Займемся поисками Трандуила завтра, а сейчас, всем отдыхать». Глава 62. Престолы видения и слуха. Пещера Смаугавы и Миндуир, лесное королевство. 3 дня дракону доставляли двойной ежедневный рацион его питания. Лихолесцы уже обратились к волшебникам с просьбой придумать что-то по этому вопросу, так как если в таком объеме постоянно отстреливать животных в собственном лесу, то вскоре там останется лишь живность не крупнее белки. Рудольфус вспомнил, что видел в шире животных, очень похожих на британских овец, и спросил Августа, возможно ли переправить пару дюжин через связующие лари живыми. Руквуд задумался и сказал, с большой долей вероятности это сработает. Если повезет, и они прибудут живыми, то можно будет зачесть такую поставку, как эксперимент по перемещению живых организмов на дальние расстояния с помощью портала. Лестриндж добавил, что если овцы не выживут, то их можно будет просто отдать дракону, предварительно удвоив магией. А если все пройдет удачно, то надо будет организовать овчарню у подножья Эминдуир, чтобы заняться животноводством. В конце концов, овцы это не только мясо для дракона, но и молоко, сыр, шерсть и шкуры. Предложение донесли до Трандуила, и тот его одобрил, сам лично придя посмотреть, в каком виде прибудут овцы. Когда ларь засветился, оповещая о доставке груза, еще не поднимая крышки, стало ясно, что эксперимент прошел удачно, так как изнутри раздавалось испуганное меканье овец. Всего за одно перемещение их удалось доставить 4, ввиду ограниченного пространства ларя. Каждая последующая поставка проходила точно так же, как и первое, что давало надежду на последующую организацию порталов для быстрого перемещения по всему Средиземью. Таур умерил пыл магов, высказав мнение, что такие грандиозные планы пока преждевременны. Еще нет устойчивого мира, и таким способом можно будет получить у себя дома гостей с недобрыми намерениями. Потому лучше пока думать о сети порталов в масштабах королевства. В конце 3-го дня Смаук по зеркальной связи вызвал Леголаса и сообщил, что он наелся на месяц вперед, и они могут, собственно, вылетать в Рахан. Решили лететь днем, а чтобы не шокировать тех, кто сможет наблюдать их полет с земли, Август сделал вот что. Еще когда они были в Эреборе, он заметил, что под левым крылом дракона не хватало одного щитка чешуи. Когда они вернулись, и Смаук поселился в Эминдуир, артефактор незаметно замерил, какого размера чешуйки его брони, и попросил эльфийского кузнеца сделать один щиток из трофейного гномьего мифрила. Изумившись про себя такой расточительности, кузнец свою работу выполнил, а Руквуд сделал из этой чешуйки артефакт двойного действия. Одним касанием он накладывал на Смауга дезиллюминационные чары, которые действовали и на всадника, если тот присутствовал на драконе, а двойным касанием эти чары отменялись. Кроме того, дракон мог мысленно общаться с тем, у кого было парное к щитку мифриловое кольцо, выполненное в виде свернувшегося вокруг пальца дракона с маленькими изумрудными глазами. На рассвете к пещере Смауга по проложенной Трандуилом тропе отправилась целая делегация. Возглавлял ее сам Таур, пожелавший проводить старшего сына лично, Руквуд, который собирался убедить Смауга воспользоваться его артефактом, и Рудольфус, на случай, если понадобится какая-то помощь. Смауг выслушал магов внимательно, посмотрел на принесенные щиток и кольцо. «Колечко-то для другого брата сделано», — ухмыльнулся дракон, выпустив немного дыма из пасти. «За заботу благодарю. Только как эту диковину ко мне прикрепить?» «Нет ничего проще», — ответил Руди и пристроил чешуйку туда, где ее не доставало, наложив на нее чары вечного приклеивания. Подняв крыло, Смаук осмотрел новую часть своей брони, которая выделялась на фоне старой чешуи своим блеском, и довольно крякнул, снова выпустив дымок. «Попробуйте, как работает», — подсказал Август. Смаук ткнулся носом в свое приобретение и в тот же миг слился по цвету со стеной пещеры, а нажав на него дважды, вернул свой привычный облик. «Были бы у всех драконов такие штуки, мы бы захватили всю Орду», — сказал довольно Смаук с веселым дымком. Трандуил при этих словах побледнел, представив такую перспективу, и запомнил, что нужно будет по дороге во дворец строжайше запретить магам создавать и продавать такие артефакты. Невидимые враги им тут ни к чему. Смаук тем временем опустил крыло, чтобы Леголасу было удобнее на него взобраться. «Ну, что, земля, прощай», — мысленно произнес старший принц, усаживаясь понадежнее перед одним из наростов гребней, что располагались на голове и спине дракона, и покрепче обхватывая другой. «В добрый путь», — величественно промолвил Трандуил и красиво махнул рукой вслед взлетающему дракону, который тут же слился с утренним небом, и его можно было заметить, только если специально наблюдать за небом. Единственное, что выдавало присутствие наверху, это тень, отбрасываемая на землю. «Долго нам лететь?» — уточнил у Смауга мысленно Леголас через связь, образованную кольцом. «Часов 5-6. Будет зависеть от погоды. Надеюсь, Рахирим спокойно отреагируют на наше появление. Медусельд, Идарас, Рахан». Идарас, главный город Рахана, представлял собой зеленую гору, застроенную бревенчатыми домами, расположенную меж отрогами северных склонов белых гор в долине Хараудейл. На самом верху горы располагался Медусельд, или Золотые палаты, дворец королей Рахирим. Казалось, что крыша этих палат сделана из золота, но, увы, все здание было деревянным, как и остальные постройки столицы. На террасе перед дворцом имелось небольшое природное озерцо, из которого брал начало полноводный ручей, бодро сбегавший вниз по склону и вдоль русла которого вниз спускалась длинная и широкая лестница из мрамора, переходящая в дорогу, что вела к въездным воротам в высокой стене, которая вместе с большим земляным валом окружала Идарас. Вдоль дороги, за пределами города у подножья горы находились курганы королей Рахана. Внутри дворца находился зал с высоким потолком и позолоченными колоннами. Стены украшали гобелены, на одном из которых был образ Эйарла Юного. Посреди зала находился большой очаг, а в дальнем конце на трехступенчатом возвышении стоял золоченый трон короля. 131 из Вики Палантир, https://lotr.fandom.com. Тенгиль не очень любил восседать на троне, потому занял место за столом со своими маршалами.